Исповедь «Духовник». Не нужно для меня изъяснений о расположении вашем, почтении и любви ко мне. Я об этом и без того знаю. Мне пишите больше всего о себе. В каких вы немощах и злострадании бываете по духу, чтобы и я со своей стороны мог оказывать вам свое участие единственно ради пользы вашей душевной, а не ради тщетного ласкательства.